3 августа. Райком. Стройка. Происшествие в цеху. Утро началось с того, что в дверь зазвонили условным звонком, вызывающим нашу комнату. Это я успел уже выучить. 2 коротких. Встал, натянул треники, открыл. Там стоял парень лет 20 с небольшим, и у него в руках был блокнот. «Ты это, летчик!» Так начал он свою речь. «Завязывай мой телефон разным ханурикам давать. Вот ей же ей, последний раз передаю тебе, что они там хотят. Дальше посылать буду». «Хорошо, не буду больше», — хмуро ответил я, совсем ничего не понимая спросонья. «А что передают-то?» «Миша какой-то передал, что сегодня в 2 часа тебе надо быть на вашей стройке. Чего-то там корчевать будете. Все, я пошел». И он развернулся. «Спасибо тебе!» «Как хоть его зовут-то?» «И это, извини за беспокойство!» «Так, значит, у меня еще одно дело образовалось», — подумал я. «С утра в райком надо, потом забежать в институт обещал, чтобы обозначить начало кипучей деятельности. Влезать с головой в эти туннельные микроскопы, наверное, не получится. К 2 часам на место нашего будущего дома. Деревья там, кажется, надо выпилить будет. А дальше и на завод пора. 2-я смена в 3:30 начинается». «Работаем, Санек», — сказал я себе. «Лучше день потерять, зато потом за час долететь». Проводил супругу на службу, помахав рукой. Выдержал на кухне нравоучительную беседу с дядей Петей. Он белорус был, как выяснилось. А жена у него, тетя Галя, которая, она натуральная цыганка. Ничего себе семейка. И выдвинулся в центр города тем же самым маршрутом, через 40-й автобус. Вспомнил анекдот из замшелых советских времен. Один товарищ прогулял день на работе. Начальник у него спрашивает на завтра: «Чего это так?» А тот отвечает, мол, стоял и ждал 40-го автобуса. 39 проехало, а 40-го так и не дождался. Итак, райком комсомола. Здание где-то начала 19 века. На углу висит табличка, что здесь, дескать, была гостиница, где в 1833 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин. «Но привет тебе, тезка! У меня тоже дела здесь намечаются». Пропустили меня вообще без запинки. Просто никого на месте вахтера не было. Забежал на 2-й этаж, нашел кабинет 2-го секретаря. Никакого предбанника с секретаршей. Рылом, видимо, пока не вышел товарищ Мишин для секретарши. «Стучусь». Невнятный ответ. Захожу. «Здравствуйте», — говорю. «Геннадий Палыч, я по вопросу МЖК». «Можно Геной и на «ты», — ответил мне невысокий чернявый товарищ в светлом костюме. «Садись и рассказывай, что там у тебя накопилось». «Я из отряда 90-го года. Командир у нас Ванечкин. А меня Сашей зовут», — начал я. «А-а-а! Ну, вспомнил, вспомнил», — улыбнулся он. «И Ванечкина, и тебя тоже. И какие проблемы в отряде, Саша?» «Страшные и ужасные», — сказал я словами Винни-Пуха. «Полгода уже прошло, а ни коня, ни воза не наблюдается». «Это ты про вашу контору? Как ее?» «МПСХО», — подсказал я. «Про нее, родимую. Они же совсем ничего не делают, эти МПСХОшники. Даже зарплату нашу, которую им завод перечисляет, и ту выдать вовремя не могут. Я с ними поговорю. Перешел на серьезный тон Гена. Задерживать зарплату – это никуда не годится. Да тут не в зарплате дело. С горечью продолжил я, вспомнив историю настоящего Сани. За полгода можно было бы нулевой цикл закончить и стену уже возвести. А как выясняется, там, на нашем участке, лес густой растет. Сегодня вот по разнарядке корчевать его будем. Да? Удивился Гена. Не знал. Ну, допустим, допустим. Знаешь, есть такая поговорка. Критикуя, предлагай. А то ругаться вы все мастера, а когда дело доходит, никого не сыщешь. Пожалуйста, пожал плечами я. Предлагаю, выгони в шею этих Коль и Володь и поставь начальником меня, а замом еще одного парня из нашего отряда, Мишу Шубина. Мы этот дом за год построим. Это раз. Что же ты замолчал? Неожиданно развеселился секретарь. «Выкладывай и два уже!» «А два заключается в том, что я, мы с Мишей, то есть, заработаем гораздо больше денег, чем эти Коли и Володи. Райком же в этом заинтересован, верно?» Гена удивленно окинул меня взглядом, а потом бросил. «Коли и Володь, я, положим, знаю по предыдущей работе. А вот ты кто такой, чтобы я тебе на слово поверил?» «А ты и не верь», — откликнулся я. «А проверь, как говорил этот, Рейган, что ли? Для начала введи меня в руководство этой конторы с испытательным сроком каким-нибудь. Пара месяцев, допустим. А по итогам этого срока все видно будет». «Хорошо. Оставь свои координаты и иди. Я подумаю», – задумчиво ответил Гена. И я пошел, солнцем палимый. По дороге попался газетный киоск с небольшой очередью. Народ брал московские новости и огонек. Не наелся пока разоблачениями. Но каждый второй еще брал веселые разноцветные билетики. Это что-то новенькое. Я такого не помнил. Пригляделся. Это оказались билеты мгновенной лотереи, где надо было стереть поле, ну или несколько полей, и получить возможность что-то выиграть. На Западе они называются скретч-картами, от английского слова «царапать». Лохотрон чистой воды. Если в обычных форматах лотерей соблюдается хотя бы подобие справедливого распределения выигрышей, то здесь можно было лепить Горбатого от всей души. Можно было совсем ни одного крупного выигрыша не напечатать. Контроля-то никакого. А мелких, размером в 2-3 цены билета, ровно столько, чтобы обеспечить себе 300% прибыли. Совсем уж ни одного выигрыша нельзя было сделать. Народ просечет фишку и покупать их перестанет. Хорошо. Надо будет запомнить эту примету зарождения эпохи первоначального накопления капитала. А ведь наверняка этим делом занимаются комсомольские работники. И как бы ни Гена. Надо будет проверить. Институт радиофизики встретил меня не очень приветливо. Вахтер покрутил в руках мой пропуск и сказал, чтобы я зашел в бюро пропусков. Оно же по совместительству первый отдел. Ну, делать нечего. Заглянул в бюро. Дамочка в окошке также долго вглядывалась в мои документы. Вот что там можно изучать, битых 2 минуты. А далее предложила зайти в соседнюю комнату. Зашел в соседнюю комнату. «Фамилия?» Грозно спросил меня плюгавенький мужичок из-за стола. Явно бывший военный или ГБшник. «Летов», — ответил я. «А в чем дело-то, товарищ?» «Дело в том, что ты у нас не числишься в штате с января месяца, дорогой товарищ?» Издеваясь, ответил тот. «Ну да», – простодушно ответил я. «Временно работаю на кирпичном заводе. По разнарядке райкома комсомола. Отработаю и скоро вернусь на место». «Наше учреждение режимное», – строго продолжил он. «Есть совершенно закрытые сектора. Посторонним людям здесь делать нечего. Так что решим мы твой вопрос очень просто. Пропуск у тебя отбирается. И чтоб на пушечный выстрел больше сюда не подходил. Понял? Пока обратно не устроишься. Понял?» «Как не понять?» – ответил я. «А можно один телефонный звонок сделать?» «В фойе телефон есть, оттуда и делай!» И он махнул рукой на выход. Позвонил из общедоступного аппарата замдиректора Егорычу. На удивление, он на месте оказался. «Значит, говоришь, пропуск отобрали?» – переспросил он меня после моего сбивчивого объяснения. «Так точно. С мясом выдрали», – подтвердил я. «Я сейчас решу вопрос», – уверенно заявил Егорыч. «Через 5 минут зайди опять в бюро пропусков». Я честно подождал требуемое время, зашел и получил в окошке свой пропуск. Сотрудница посмотрела на меня натуральным волком, но сказать ничего не сказала. А далее меня начали вводить в курс того, что мне предстояло сделать в малом предприятии. Егорыч сдал меня с рук на руки еще одному сотруднику, представившемуся Леонидом Карповичем. «Как хоть оно у вас называется, это малое предприятие?» – поинтересовался я у него. «Очень просто. Радиотехник», – ответил он и продолжил. «Тоннельный микроскоп, Александр, это вариант сканирующего зондового микроскопа, который измеряет рельеф проводящих поверхностей с очень высоким разрешением». И потом он произнес кучу других умных слов, которые я все равно пропустил мимо ушей. «Моя-то задача какая будет во всей этой красоте?» – справился я, когда он умолк наконец. «Сделать интерфейс с IBM-PC. Неужели непонятно?» «А тогда уж и остальные мои задачи обрисуйте кратенько», – попросил я. Он и обрисовал. Из всего этого я уцепился за крейт-контроллер. Штука знакомая. В своей прошлой жизни я их с 10 разных вариантов сделал. Сработаю и для персоналки. Быстренько договорились, что микроскоп со сканером оставляем на закуску. А контроллер я быстренько сооружу. «Сколько времени понадобится?» – спросил он. «Ну...» – прикинул мысленно я. «Неделя на разработку, неделя на пайку, неделя на отладку. Через месяц, грубо говоря, у вас будет один рабочий экземпляр». «Годится», – быстро согласился он. «Но ты учти, что заказ у нас висит на 50 штук этих устройств, так что придется потрудиться. И учти, что с каждого проданного экземпляра тебе процент будет идти. Это чтобы ты работал усерднее». «И какой же процент вы мне положите?» «Где-то 10-15. Точнее, Егорыч скажет. А продажная цена...» — предвосхитил он мой следующий вопрос. — «Будет в районе 1000-1500». Я быстро сделал подсчеты в уме. 1500 умножить на 50 умножить на 15% равно 11 тысяч с копейками. И сглотнул слюну от волнения. «А описание PC-шной шины у вас тут найдется?» — продолжил я, справившись со слюной. «Ты знаешь, я в электронике не сильно волоку», — ответил этот Карпыч. Можно посмотреть в том шкафу. Да сам и поройся, мы туда много макулатуры сгрузили. И он показал направление, где можно было найти макулатурный шкаф. Я и порылся. Благо, время пока терпело. Стандарт PC-бас обнаружился там в самом низу кучи проспектов и мануалов. А рядом и описание шины Камака. Я хоть и помнил ее в общих чертах, все равно не помешает. «Живем, Саня!» – сказал я сам себе. «Жить со стандартами гораздо веселее, чем без них». Потом осмотрел приготовленное для меня место. Здесь, помимо стола со стулом и паяльной станцией, имелась еще и настоящая чертежная доска с рейс-шинами. Где они откопали такую? Крейт-системы Камак аж две штуки друг на друге стояло. Много не мало. Пригодится. Ну и IBM PC, конечно. Куда ж теперь без этого добра? Не совсем, конечно, IBM, что-то совместимое из стран Юго-Восточной Азии, желтой, как сейчас модно говорить, сборки, но для разработок пойдет. А какие еще сборки есть? Спросите вы. И я вам отвечу. Белая – это Штаты, Европа и японцы. А еще и красная появилась. Это в странах соцлагеря. Да-да. И такая имеется. В микроскопических, правда, дозах. Включил я ее, эту PC-шку. Она поморгала и выдала приглашение к вводу данных в виде C:больше. И тить же колотить. Как давно я не работал в старой доброй MS-DOS. Это какая ж у нее версия-то? 4.01. Локализованная для СССР и стран народной демократии. И Norton Commander тут поди имеется. Ввел пресловутую команду DIR, обнаружил директорию Norton, зашел туда, запустил незабвенный NC.exe. И вот они, две синенькие, как черное море, панельки с содержимым диска C. Еще там и игрушки обнаружились. Как же без них? Тетрис, Диггер, Фроггер и, вот сюрприз, Цивилизация версия 1.0 имени товарища Сида Мейера. Это хорошо. Время будет, поиграю за товарища Сталина. Карпыч, как оказалось, все это время у меня за спиной стоял. Так, по итогам запуска Нортона он высказался. «А я смотрю, ты в этом деле тащишь. Поможешь ребятам с наладкой PC-шек? Завтра как раз новая партия должна прийти». «А...» — раскрыл рот я, но он меня опередил. «Полтинник за каждую подготовленную единицу. Если за день больше 10 штук сделаешь, то повышающий коэффициент 1.2. «По рукам?» Второй раз за полчаса обрадовался я. А далее я поинтересовался на предмет монтажных плат, разъемов и проводов. Получил все это. В черне подготовил лист ватмана А1. Да, нет еще таких обозначений. Сейчас он называется 24-й формат. И даже накидал туда расписание контактов одной шины слева и другой справа. Осталась ерунда. Соединить их нужным образом через правильные микросхемы. А тут на часах уже натикало время Че. Пора отправляться на место строительства нашего многострадального МЖКовского домика. «Завтра в 8 утра приступаю к выполнению поставленной задачи», – доложил я Карпычу. «8 не надо», – поморщился он. «Тут к 9 народ и то не приходит». «Новых PC-шек, кстати, завтра точно не будет. На следующей неделе ожидаются». «Понял». Поймал я его посыл на лету. «Завтра в 9 заступлю. Разрешите идти?» «А куда ты собрался-то?» Чисто для галочки справился Карпыч. «Так на завод же. Я же там кирпичи в 3 смены делаю». Не стал я вдаваться в подробности. «А, рабочий класс, значит?» – улыбнулся он. «Ну, не совсем, но где-то рядом», – ответно улыбнулся я и отбыл из института. Строить наш дом, как мне еще позавчера объяснил Миша, должны были на берегу Великой Русской реки в квартале старинной застройки XIX века. Дыра там образовалась между домами номер 8 и 10 по Окской набережной. На месте этой дыры и должен был появиться четырехэтажный 16-квартирный домик с номером 9. Не с половиной, а просто. Место это было глухое и малолюдное, несмотря на то, что до центральной площади, где обком стоял, тут всего-то 5 минут на машине, либо 20 пешком. Когда-то давно оно называлось Благовещенской слободой, по имени близ расположенного одноименного монастыря, а в советские годы все это переименовали от греха. Наши ребята уже пришли и прогуливались по набережной в ожидании команды от руководства. Мишу с Толиком я сразу распознал, а вот еще двух я представлял довольно смутно. «Здорово, пацаны!» – поздоровался я сразу со всеми. «Как живете? Как можете?» «Живем хорошо!» – откликнулся Миша. «Можем похуже!» «А чего ждем? Работу надо сработать, да и дело с концом!» «Колин с Володиным должны приехать, фронт работ обозначить и инструменты выдать», — пояснил Толик. «А пока сидим и курим». Сели все рядом на парапет. Закурили. По такому случаю я тоже сигарету в рот взял, хотя не курил вообще никогда. Поговорили. Между делом выяснилось, что двоих оставшихся ребят зовут Серега и Витек. «А чего нашего старшего-то нет?» – спросил я. «Ванечкина, что ли? Так он никогда на такие мероприятия не ходит. Он же руководитель. Вот и водит руками», – пояснил Миша. Делать было нечего, поэтому Сергей с Витей занялись довольно странным занятием. Я прислушался. Они с жаром спорили, сколько кирпичей уйдет на наш дом. И когда мы их столько сделаем на своем заводе? Чертили прутиками на земле схематичные разрезы, считали длину и высоту стен и умножали на толщину. Получалось что-то в районе миллиона штук. Я не выдержал и вмешался. «Неправильно вы толщину считаете, ребята». «Это почему?» – спросил Витек. «Потому что внешние стены не в 2 кирпича будут вести, а в 2,5. Такой строительный стандарт для керамблоков». «А ты-то откуда это знаешь?» «Сосед-строитель, он и рассказал», — соврал я. Они начали пересчет, но не успели. Прибыл один из Коль Володь на грузовом ЗИЛе. «Так, ребятишки!» Немедленно начал руководить он. «Разбираем лопаты, вилы и топоры и вычищаем этот вот участочек до состояния голой поляны». И он показал на это пустое место, которое нам отводилось. Там росла чахлая рощица, в основном из сорного американского клёна, но и пара березок имела место. «Я дальше поехал», — продолжил он. «Через час вернусь, чтобы все готово было. Я на этом же ЗИЛе вас и на завод могу подбросить потом». И он быстро испарился вместе с ЗИЛом, как будто никого здесь и не стояло. Я тут же взял одноручную пилу типа ножовка и смело вошел в эту рощицу. Остальные за мной двинулись. «Эх, раззудись, рука, размахнись, плечо!» — вспомнил я забытое школьное стихотворение. «Наоборот», — поправил меня Миша. «Раззуживаться плечо должно, а размахиваться рука». «Ну, неважно», — ответил я. «Главное, все это добро вырубить нахрен. Клены были не особо взрослыми. Самый толстый ствол в 5-6 сантиметров. А так и вообще в 2-3. Поэтому напилил я их целую кучу буквально за 10 минут. А куда их оттаскивать начальник не сказал? Не сказал, отозвался Толик. Поэтому оставляем все здесь. Наверное, на том же Зиле и увезем. Дошло дело и до берез. Им тоже было максимум по 10-15 лет. Я было приготовил для них свое орудие производства, но рука как-то не поднялась. «Может, пересадим?» – предложил я. «Давай попробуем», – отозвался Миша. И мы в четыре руки выкопали яму вокруг первой березы. А потом осторожно, теми же лопатами подрубили корни, отходящие в горизонтальной плоскости. Дерево удалось оторвать от земли довольно быстро. «И куда его? Думаешь, приживется?» Задали сразу два вопроса Серега с Витькой. «Вон туда, через дорогу», — указал я на голое место возле реки. «А не приживется, значит, судьба у него такая». Когда тащили дерево к месту высадки, нам навстречу попалась старушка во всем черном. Если бы Благовещенский монастырь работал, я бы решил, что она оттуда идет. Но закрыт он и заколочен был этот монастырь уже много лет. «Ироды!» – провозгласила она, потрясая в воздухе своей клюкой. «По что деревья сгубили?» «Так ведь дом же будем тут строить, бабушка!» – ответил я. «Не будет тут вам никакого дома, охальники!» Уже пониженным тоном сказала она. «Так и помрете в своих конурах коммунальных!» И поплелась дальше к виднеющемуся вдали Казанскому вокзалу. Бывшему вокзалу. Сейчас там одни развалины от него. А мы выкопали яму и воткнули в нее березу. «Мочевины бы, конечно, сюда не помешало», — сказал Миша. «Или нитрофоски. И полить бы». «Мочевин мы вряд ли найдем», — возразил я. «А воды в реке целое море. Тару только найти надо». Витек вызвался найти тару, а мы повторить весь процесс. Со второй березой. Всего-то минут 40 прошло. А дело было сделано. «Как говорят умные люди», — сказал Миша, доставая пачку стюардессы. «Глаза боятся, а руки делают». «Хуже, если наоборот», — ответил я, принимая от него сигарету. «Коля или Володя, путаюсь я в них, прикатил на своем грузовике ровно в обозначенное время». «Молодцы!» – сказал он нам, оглядев рабочее пространство. «Выношу вам благодарность!» «Благодарность на хлеб не намажешь!» – буркнул я, глядя в сторону. «Ты что-то сказал?» – осведомился тот. «Я говорю, куда напиленное это девать?» – уточнил я. «В кузов кидайте и сами залезайте. Вам пора на смену ехать». Перекидали и залезли. Потом битый час тряслись через весь город по пробкам. Да, время хотя и советское было, пробки таки имели место. Но состояли они, в отличие от сегодняшних, из грузового транспорта и икарусов. А вот и наш керамзит. Так завод назывался в официальных бумагах. Народ же говорил «керама». «Старая добрая керама», — сказал Миша, с отвращением взирая на покрытые красной пылью ворота. Да здесь и вообще все было в этой пыли. «Что старое, согласен», — ответил ему я. «А вот насчет ее доброты возможны разные мнения». Коля из самосвала помахал нам рукой и умчался подальше от этого гиблого места. А мы поплелись в свой садочный цех через второй ящичный и первый формовочный. Можно было и по улице туда пройти, огибая прочие цеха, но там слишком уж много было битого кирпича. Поэтому народ предпочитал более длинный, но удобный путь, как просветил меня по дороге Миша. «А чего это менты тут шарятся?» – спросил Витек, указывая на двух товарищей в серой мышиной форме. «А я знаю!» – пожал плечами Миша. «Сейчас дойдем до раздевалки, предыдущая смена все и расскажет». И точно, предыдущая смена, состоящая из химиков в основном, охотно поделилась с нами всей накопленной информацией. «Прикинь, Зёма!» – сказал Вова Репин по прозвищу Репа. «Формовки одного перца в замешивающий барабан засунули». «Это который здоровый такой? Он глину с песком замешивает?» – переспросил Миша. «Ага, в него самого. Его и замесило вместе с глиной и песком, а потом выдавило прессом и нарезало на кирпичи». Я передернул плечами, представив себе эту неприглядную картинку. «А что за перец-то?» – спросил Витек. «Из вашего МЖК кто-то. Игорьком его вроде звали». «И как он в барабан попал?» «Или сам свалился, или помогли. Менты сейчас это выясняют. Они и вас опрашивать будут. Стопудово будут. Вы же из одного отряда». Лично я этого Игорька в упор не помнил. А вот все остальные сильно погрустнели. Видно, знали его хорошо. Далее мы переоделись в местную уродливую униформу и вышли на свои рабочие места, к двум снижателям, где нас уже ждали пустые вагонки и полные четырехэтажные тележки. Но к работе сразу приступить не удалось. Пришлось отвечать на вопросы следователя. Сначала выдернули Витьку. Лицо у него между нами было типичным для деревенского алкаша. А я воспользовался моментом, чтобы восполнить пробелы в памяти. «Слышь, Мишаня!» – толкнул я напарника в бок. «Рассказал бы про этого Игорька-то, а то я совсем не в курсах. Опять провалы в памяти!» Чисто для галочки осведомился он, но моего ответа ждать не стал, а тут же продолжил. «Фамилия у него Азаров. Он из параллельного МЖКовского отряда. Соседний район их сюда направил. Работают они в соседнем цехе, в формовке. Ну, иногда и нам помогают. А мы им. Но это всего раза три было. В том отряде тоже 12 бойцов. Игорь там чуть ли не за главного был. Парень нормальный. Общались мы с ним немного. Живет? Жил, то есть. Где-то в Калининском районе, возле озера. А больше и сказать про него нечего. Они ведь начнут пытать, с кем у него были неприязненные отношения». Направил я мысли Миши в нужную сторону. «Надо что-то отвечать, чтобы наши показания совпали». «Да не знаю я про это. Хотя видел один раз, как он с Васькой лаялся». «С каким Васькой?» «Это из химиков. Фамилии убей, не знаю. Длинный такой и всегда с ухмылкой ходит». «Ладно, так вместе и скажем про Ваську». Угрюмо согласился я. Прибежал бригадир. Сегодня в виде исключения это была не баба Юля, а товарищ Сидоров, у которого за глаза все поголовно заменяли первую букву фамилии на «П». «Чего сидим? Время идет. Встали и погнали!» Начал разоряться он. «План кто выполнять будет?» «Так менты же, милиция, то есть!» — возразил ему Миша. «Следственные действия проводят». «Вот когда тебя позовут, тогда и поучаствуешь в следственных действиях. А сейчас быстро встал и на разгрузку». Мы и встали с правой стороны от снижателя. Сегодня у нас сплошная облицовка из сушилки лезла. Это такой же по формату керамблок, как обычный, но без рубчиков. На внешний контур зданий предназначался. Ее и выкладывать надо было по-своему. На ребро. Не 306 штук в пирамидке выходило, а 284. И еще, пардон за подробность, но из-за каких-то специфических добавок в глину она пахла, извиняюсь, дерьмом. Как будто рота солдат облегчилась в цеху. Я все это не помнил, конечно. Миша просветил. Не успели закончить первую пирамидку, как вернулся Витек. И выдернули меня. Отошел к столику мастера. Там на табуретке сидел усталый и взмокший милицейский капитан. «Фамилия, имя, отчество?» Понуро спросил он меня. Я ответил. «Давно здесь трудишься?» «С января». «Убитого хорошо знал?» «А кого убили?» На всякий случай решил уточнить я во избежание. «Будто не знаешь», — буркнул капитан. «Игоря Азарова». «А, этого?» «Чтобы хорошо, не могу сказать. Так? Общались раз 10 в общей сложности?» «Мы же из разных отрядов-то». «Конфликты у него с кем-нибудь были?» — продолжил спрашивать капитан. «Не видел», — осторожно ответил я. «Мы же все-таки и в разных цехах трудимся. Домой только вместе ездили после смены. Один раз он ругался с Васькой из нашего цеха». «Что за Васька? Как фамилия?» — оживился тот. «Фамилии убей, не знаю. Можете у мастера спросить. Длинный и ухмыляется всегда. Сегодня его нет». «Ты барабан этот видел, куда Азаров упал?» — перепрыгнул зачем-то на другую тему капитан. «Мимо много раз проходил. А чтобы подробно изучить и наверх подниматься, это нет. А кто-нибудь из твоей смены поднимался и изучал?» «Вряд ли. Во время работы не до того. План надо делать. А после смены быстрее домой хочется. Ни разу не видел изучающих». «Ладно. Подпишись здесь вот и иди пока», — милостиво разрешил капитан. «И позови Шубина». Я подписался и позвал Мишаню. Тот уныло поплелся на допрос, даже не спросив у меня ничего. А я продолжил сборку очередной пирамидки-облицовочки. Капитан, наконец, убрался из нашего цеха, а мы во время очередного перекура обсудили наболевшие вопросы. «Он к бутылке часто прикладывался. Я сам видел», — вспомнил этот момент Витек. «По пьяни, наверное, и свалился туда». «Да чё ты буровишь?» – вступился за него Миша. «Ни разу его пьяным не видел. И это, ты видел сам барабан-то?» «Ну, видел». «Там случайно свалиться никак нельзя. Там бортик по грудь примерно. Это надо табуретку подставлять или за трубу сверху цепляться. Тогда перелезешь. Точно ему помог кто-то». Но тут раздался истошный крик из угла нашего цеха. Все встали и двинулись по направлению к кричавшему. Откуда-то сбоку набежал мастер Сидоров и опередил нас. «Так», — сказал он, оглядев невеселую картину. Там сошла с рельсов и рассыпалась тележка, которую пытался вытащить из сушилки один из наших отрядников. «Дима, Димон». Пара-тройка керамблоков упала и придавила левую ногу Димона, а весил каждый из них около 5 кило. Кирпичи мы, конечно, убрали, и оттащили Диму от покачивающейся тележки. «Перелом?» – вслух подумал Сидоров, поднимая Димину штанину. «Нет, кажись, ушиб всего-навсего. Ходить сможешь?» «Не знаю», – признался тот, попытался встать, но тут же рухнул обратно на пол. «Я знаю, что это такое», – вылез на передний план Миша. «Это называется внутримышечная гематома. Страшного ничего нет, но болеть будет месяц, если не два. Помогает кетонал. Можно таблетками, можно уколами». «Тогда так сделаем», – начал распоряжаться Сидоров. «Ты, Дима, полежи вон на той скамейке. Ты, Мишаня, если такой умный, беги в аптеку за этим кетоналом. Как выйдешь за ворота, направо 200 метров. Она у нас до 7 работает. А ты, Санек, встаешь на трамвайчик вместо Димы. Врача пока не будем звать. Хватит на сегодня несчастных случаев. Остальные грузят вагонки. В темпе! Время поджимает». Я пожал плечами и двинулся в сторону этого так называемого трамвайчика. Это было устройство, двигающееся по рельсам перпендикулярным основным, по которым вагонки в печь загоняли. Питание на них подавалось с контактного провода сверху. Действительно, на трамвай похоже. На них грузили маленькие тележки из сушилок и подгоняли садчиком. Насколько я успел понять за эти 2 дня в новом мире, работа тяжелая и муторная. И травмоопасная вдобавок. Потренькал звоночком, был здесь и такой инструмент. И поехал вытаскивать тележки из сушилки. Тележки из сушилки надо было вытаскивать не как вздумается, а по строгому алгоритму, который мне сообщил тот же Сидоров. 2 из левой половины, так называемого полублока, 2 из правой. Причем следует строго отслеживать, не выперла ли какая очередь слишком далеко вперед, грозя свалиться на рельсы. Эти в первую очередь надо было растаскивать. И при этом надо обеспечивать бесперебойную подачу тележек для разгрузки. А это, на минуточку, 3 снижателя. Но сегодня только 2 функционировало. И то ладно. И при этом надо было по возможности убирать битый кирпич и керамзитовую крошку со всех подъездных путей. И еще не следовало касаться всех токопроводящих поверхностей трамвая. «Только в рукавицах. А то разное бывает», – туманно пояснил Сидоров. А я почесал в затылке и принялся выполнять производственную программу. «Как белка в колесе», – сразу же пришло мне на ум сравнение. «Нет, садчиком-то гораздо проще и не напряжнее. А тут и время обеда подошло. Сегодня талоны на месяц выдавать будут», – сообщил мне Миша, когда мы двинулись в сторону заводской столовки. «А что за талоны?» – поинтересовался я. «На молоко же», – пояснил он. «У нас же вредное производство. Полагается бесплатное молоко, чтоб вредность компенсировать». И, опередив мой следующий вопрос, тут же пояснил. «Один талон на рабочий день полагается. За месяц 23 штуки. На талон дают 2 пакета молока, либо стакан сметаны». «Пакета?» – переспросил я. «Какие сейчас пакеты?» «Обычные, треугольные». «Ага, вспомнил я про это чудо советской торговли. Треугольные пирамидки красно-синей расцветки. Они еще и проливались частенько». В столовой было пустынно и чисто. Только что прибрались, похоже. Получили талончики у специальной тетеньки в углу и сразу прошли к раздатке. «А вот чем мне вторая смена нравится», – сказал Миша, набирая салатов и вторых блюд на поднос. «Так это пустой столовкой. А еще что начальство домой уходит после 7 вечера. Никто не будет орать под руку. И еще что домой поздно приходишь. Добавил семейный Витек. Дети с женой спят уже. Никто по ушам ездить не будет. А часто у вас такие форс-мажоры случаются? Спросил я у Миши, когда мы сели за стол. Итого за обед я выложил 95 копеек. Недорого. На талон взял сметану. «Какие форс-мажоры?» Не понял он. «Но это обстоятельства такие», — начал пояснять я. «Непреодолимой силы. Ураган там, или наводнение, или революция. Несчастные случаи тоже входят в перечень». «Понял», — отозвался Миша, наворачивая котлету с картофельным пюре. «Нет, не часто. За полгода второй раз». «А первый когда и как случился?» «Это в первую нашу неделю здесь. В январе. На керамзитовом участке одного мужика в пресс затянуло. Руку по локоть ему отрезали в конце концов». «Да...» Только и смог ответить я. «Надо бы побыстрее расплеваться с этим долбанным керамзитом». «Это ты еще про дерматит, наверное, забыл», — ехидно добавил Миша. «И что я про него забыл?» «Он тут у каждого первого случается. От керамической пыли. Кожа сначала чешется, потом шелушится, потом красными пятнами идет. Проходит почти у всех, через месяц где-то. Но некоторым не везет. И конъюнктивит еще бывает». «Это я знаю, что такое. Можешь не объяснять», — ответил я, заканчивая со сметаной. «Было у меня когда-то такое. Но тем более ноги надо отсюда делать. И как можно быстрее. А то мы тут как рабы на галерах». «Есть какой-то план?» — с интересом спросил Миша. «А то ведь по разнарядке райкома мы тут до декабря следующего года обязаны лямку тянуть». «Уж чего-чего, а план у меня есть», — отвечал я. «Даже 2 плана. Слушай, если интересно». Мы встали, убрали подносы на ленту грязной посуды, и по дороге на свои рабочие места я кратенько же выписал ему текущую международную обстановку. Ну, как я ее понимал. И пути выхода из кризиса. Как они мне представлялись. «Понимаешь, Миша, в чем дело? Ситуация в стране очень напряженная. На вулкане практически сидим. Вполне может произойти самое невероятное». «Это что, например?» — угрюмо спросил он. «Например, революция. В 1917 году же она случилась, и даже 2 штуки подряд. Почему сейчас это невозможно?» «И что дальше?» Также угрюмо поинтересовался он. «Записываться в большевики и брать зимний по второму разу? В зимнем сейчас музей, так что он нах никому не нужен». Осадил я его. «Я к чему этот разговор-то затеял? Совсем не для глобальных выводов. Мы с тобой для этого рылом не вышли». «А для чего тогда?» «А для того тогда, что надо больше о своей шкуре заботиться. Тогда и глобальные проблемы, возможно, мимо пройдут. Ну, не совсем мимо, но хотя бы по касательной». «Переходи уже к нашим шкурам», — попросил Миша. «А то я после 6 вагоночек облицовки не очень быстро соображаю». «Перехожу», — откликнулся я на его просьбу. «Охотно. Сегодня с утра у меня был разговорчик со 2-м секретарем райкома. Это поэтому ты про него вчера спрашивал? И о чем говорили?» «Да, именно». «А говорили о недостаточно продуктивной деятельности МПСХО вообще и его руководителей, всех этих Коль с Володями в частности. Стороны, как говорят в газетах, обменялись мнениями и подписали совместное коммюнике по итогам встречи. «А попроще можно?» «Можно. Я предложил Гене убрать Коль с Володями. Ни хрена ведь не делают ребята, только мешаются под ногами. И поставить в начальники нас с тобой». «А он что?» «А он сказал, что подумает насчет компромиссного варианта. Колю не убирать, а назначить нас временными его заместителями. На пару месяцев. Если хорошо покажу, покажем себя. Тогда будем решать вопрос радикально. Она нет и суда нет. Ни районного, ни арбитражного, ни даже военно-полевого». «А меня ты спросил, хочу ли я этого назначения?» «Вот сейчас спрашиваю. Лучше поздно, чем рано». «Ну, допустим, хочу. Тогда уж расскажи и дальнейшие свои планы. Они ведь у тебя есть?» «Конечно. Первое – построить наш дом самое большее за год». «А почему за год?» «Потому что через год наше государство развалится, и мы все окажемся у разбитого корыта, полного наших родных керамблоков». «Откуда такая уверенность?» «Можешь просто на слово поверить. Дом у тебя на первое, кажется, был. А что на второе?» «Хозрасчетная деятельность. В названии нашей конторы есть же такое слово?» «Ну, есть», — согласился Миша. «Вот и будем ей заниматься. Райком кровно заинтересован в получении как можно большей прибыли. Вот мы ему прибыль и обеспечим». «А это как, например?» «Две темы у меня уже на мази. Кабельное телевидение и электроника. Попробуем перетащить их в МПСХО. Там налоги меньше. А если точно, то совсем никаких нет». «А я где в этой схеме значусь?» «Моим заместителем ты здесь значишься. И потом, ты же конструктор, кажется, по образованию. А от конструктора до электронщика один шаг. Если совсем не въедешь, будешь обеспечивать население кабелями для кабельного телевидения. Оплата более чем достойная». «Постой, постой!» — уцепился за какую-то свою мысль Миша. «А как же завод этот? Мы одновременно две такие работы не потянем». «Бежать надо отсюда, Мишаня», — сообщил я ему, когда мы уже прибыли в садочный цех. «Бегом бежать. Кроме дерматита с конъюнктивитом здесь ничего словить не удастся. А лимиты на кирпичи, которые мы тут якобы зарабатываем, растворятся в воздухе через год, самое большое». Он взял паузу на подумать. А я оседлал свой трамвайчик, потренькал звоночком и помчался в угол цеха, где тележки грозили уже сползти на рельсовый путь.